С другой стороны от нее сидела невысокая девушка. Внешне миниатюрная девушка выглядела хрупкой куколкой, однако взгляд ее черных глаз казался острее любого заточенного кинжала. Ее темные глаза, кажется, никогда не видели света, словно она всегда блуждала во тьме, ища путь к Аллаху. Такая жизнь закалила характер и дух, поэтому хоть Севиль ощущала напряженную атмосферу, она совсем не обращала на нее никакого внимания хотя бы потому, что это никак ее не касается. Прагматизм шагает рука об руку с убийством. Ассасин привыкла отбирать чужие жизни во имя него, она привыкла действовать во имя него. Так что какие-то там перебранки между людьми просто пыль для нее. Пока Артур не могла смотреть на еду, Севиля ее активно уплетала. Возможно, вкус немного притупился, тем не менее блюдо Матео многократно превосходит стряпню поваров ее бывшей семьи. Сравнивать еду Матео и тамошнюю стряпню – все равно, что выдавать гальку за бриллиант. Поэтому хоть она ела быстро ввиду выработавшейся привычки, когда за любым промедлением может поджидать смерть, она все еще ощущала этот поистине божественный вкус. Кажется, до встречи с ним Севиля питалась лишь безвкусной травяной кашей. Она быстро уплетала еду и всем своим естеством не сильно желала ввязываться в их личные дела. Совет, как наставник, Севиля уже дала. Остальное зависит исключительно от ее бывшей цели. Остается лишь позавидовать выдержке хладнокровной убийцы. Сидящая напротив маленького короля девушка внеземной красоты тоже выглядела лучше юной гости. Ее изящные движения завораживали. Манеры приковывали взгляды. Прямая осанка излучала незыблемую уверенность и силу. Она полная противоположность неуверенной в себе, незрелой Артура, которая до сих пор не приняла свое истинное «я». Скатах уже полностью сформировавшаяся личность не без своих личных проблем, разумеется. Тем не менее, своих демонов она успешно прячет за надменностью, коркой льда и огромным опытом. Ведьма ела не торопясь, тщательно разжевывая каждый кусочек, смакуя изысканный вкус. А да, даже у Матео есть изысканная сторона, жаль, что это касается исключительно готовки. Его манеры, мягко говоря, оставляют желать лучшего, но сейчас не он находится в центре внимания. Как и Севиля, королева страны теней тоже соблюдала тишину или, можно сказать, нейтралитет. Это не их проблема. Скатах не может вмешаться в их личные проблемы хотя бы потому, что это не тактично, но в первую очередь, это то решение, которое маленький король должна принять самостоятельно. За королем должно быть последнее слово, таков закон каждого королевства. Алые глаза посмотрели на Артурию, которая просто ковырялась в еде, а затем на Матео. О, Матео, вяло поедающий собственное рагу. Он пытался выглядеть собранным, спокойным, безмятежным, словно не замечая странного поведения подопечной, но даже он инстинктивно ощущал тяжелую, напряженную атмосферу, царящую в трапезной. Некогда шумный Матео притих. Она видит в нем желание заговорить, развеять эту удушающую неловкость. Однако, парень продолжал молчать, натянуто улыбаться и молчать. После чего Скатах вновь взглянула на Артурию, которая тоже украдкой поглядывала на Матео. Внутри нее в схватке сошлись две грани. Трусость, цепляющаяся за реальность, основанной на лжи, легкий путь, по которому пойти проще простого, ведь он уже по нему идет. И порыв наконец освободиться от тяжкой ноши и принять ту реальность, где она родилась девочкой, тяжелейший лично для нее выбор, на который она не решается пойти. А ведь только шагнув на новую, непротаренную дорогу, ей станет легче. Первый шаг всегда самый сложный и страшный. Почуяв на себе взгляд, Артурия глянула на Скатах. Напуганный взгляд и собранный взор пересеклись, после чего Пендрагон резко отвернулась. Сейчас ребенок, уже подросток, ранимее всего. Поняв свою ошибку, она вновь посмотрела на Скатах, которая одарила ее красноречивым взглядом с четко читаемым побуждением к действию. Если Артурия не соберется с духом и не решит для себя, что она будет делать, то дальше будет слишком поздно. Матео в любой момент заговорит, а значит, момент будет упущен. В дальнейшем маленький король будет также находить причины, чтобы либо не говорить ему правду, либо больше никогда об этом не вспоминать. Пора начинать взрослеть и учиться брать на себя ответственность. Не ту ответственность, которую на нее уже взвалили с самого детства, а личную ответственность за свои поступки. Именно это отличает взрослого человека от ребенка. Одного взгляда в алые глаза ведьмы достаточно, чтобы понять, на что та намекает, поэтому Артурия тяжело вздохнула, облизнула пересохшие губы, отодвинула от себя рагу и поудобнее уселась на стуле. От темных глаз убийцы не скрылись намерения цели, поэтому Севилья не отказала себе в дальнейшей трапезе, когда Скатах напротив положила ложку врагу, взяла платок и вытерла соблазнительные губки. Им нужна будет помощь, и ей придется ее оказать. Нейтралитет касается лишь первого шага. Кому это им? Конечно же, Артуре и Матеа. В особенности Матеа, дабы помочь ему разобраться в том, что вообще происходит. Идеальный воин и рыцарь-неудачник явно не готов и никогда не будет готов к такому роду правде. Момент истины во всех ее проявлениях настал. Артурия не просто решила, она наконец готова заговорить. Заколдованная девочка уже открыла рот, чтобы заговорить. Как ее опередил Матеа? Ну как хавчик, улыбнулся он, оглядывая всех присутствующих. Пока он глядел на убийцу, которая тихо мирно доедала рагу, Скатах позволила себе закатить глаза. Вот это называются тайминги. Матеа, сам того не осознавая, прервал отважный порыв маленького короля, которая так и продолжила сидеть на стуле с открытым ртом, как истукан. Инициатива потеряна. Теперь куда легче промолчать, ведь по сути тот самый момент храбрости потерян. На глазах детские плечи осунулись, а взгляд потух. Севилья же продолжала быстро поглощать содержимое миски, не соизволя ответить шеф-повару, отчего его неловкая улыбка натянулась до самых ушей. Не веря удаче рыцаря-неудачника, Скатах одарила его вполне себе спокойным взглядом. Нет смысла делать из мухи слона. Если Севилья тактично промолчала, заняв полностью нейтральную позицию, то вот Скатах молчать не будет. Но и занимать сторону лжи и правды тоже не станет. Вкусно, как всегда, не юлила душой девушка. Хоть питаться как таковой ей не нужно для жизни, но зачем отказывать себе в приятном времяпрепровождении, особенно если вспомнить их договор. Ну, я рад, еще бы он не был рад. Боже, он как ребенок рад любой похвале. Артур, и наконец он посмотрел на Артурию и просто не мог не увидеть ее тяжелое, чем-то расстроенное личико. Что такое, мой миленький трап? Тон его голоса всегда смягчается, когда дело касается подопечного. Может быть, мне стоило сварганить для тебя мясца? Да не в этом дело. Дело не в блюде, и даже не в способе приготовления. Если уж Матеа в чем-то хорош, кроме драк, то точно в готовке, однако ему катастрофически не хватает проницательности. Артурия кинула мимолетный, растерянный взгляд на Скатах, которая ответила ей прямым взором, четко намекая, что все теперь зависит от нее, после чего ведьма вернулась обратно к еде. Тиккири вновь посмотрел на Скатах, проследив за взглядом подопечной, затем глянул на Севилью, которая уже почти разделалась со своей порцией, а в конце недоуменно раздвинул руки и спросил одновременно у всех и ни у кого, что происходит. Идеальный повар чувствует напряженную атмосферу, но не может понять ее причин. Севилья снова промолчала. Скатах также хранила молчание. В трапезной послышался неуверенный детский голосок. «Матеа, еще раз прости меня за то, что тогда убежал от тебя». Парень озадаченно уставился на Артурию. Да не только он, Скатах и Севилья также теперь наблюдали за ней. Радоваться пока рано, ведь маленький король может в любой момент соскочить с темы. Дело не в тебе, а во мне. Она прижала руку к груди, полностью беря на себя всю вину. Просто я так больше не могу. Пендрагон повесила голову. Ты достоин узнать всю правду, хоть, возможно, ты разочаруешься во мне. Нечасто можно увидеть серьезное лицо Матеа, а таковым оно сейчас является. Возможно, возненавидишь, но мне кажется, будет лучше, если я наконец полностью откроюсь тебе. Чудесное личико исказилось в агонии. Ей сложно открыть правду, закованную в тернистые, колючие объятия лжи. Дело в том, что она крепко зажмурила глаза в попытке остановить подступающие слезы. Но кристально чистые, подобно правде, слезы все равно побежали по детским щечкам. Арт, Матеа только привстал со стула, чтобы подойти к подопечной. Я девочка, как остолбенел на месте. Ха-ах, а Артурия, кажется, впервые за много лет по-настоящему облегченно вздохнула. В глазах Севильи появилось уважение, а Скатах одобрительно кивнула. Заколдованная девочка наконец шагнула в правильном направлении, следовательно следующие шаги будут гораздо легче. Ах-ха-ха. Слегка рассмеялся Матеа. «Да брось, Артурчик, это уже баян», он по-простецки махнул рукой, ничуть не веря услышанному. Кажется, он воспринял это как своего рода шутку, которая ему в принципе по душе. «Баян, ведь, да, однако сомнение имеет место быть». Артурия не улыбалась, а находилась чуть ли не на грани истерики. Раскрасневшиеся глаза и слезы, яркие тому доказательства. Артурия не ответила, точнее не могла ответить. Губы превратились в одну сплошную линию. Может быть, она и хотела ответить, но в нынешнем состоянии это будет выглядеть жалко. Вдруг в ней что-то кольнуло. Она подсознательно взглянула в сторону и увидела пристальный взгляд темных глаз убийцы. Севилья не так хороша в невербальном общении, тем менее Пендрагон все равно поняла, что имеет в виду убийца. Разумеется, Севилья говорит об искренности. Аллах одарил нас телом и душой, поэтому мы должны быть искренними, так бы она, наверное, и сказала. А значит, нужно продолжать говорить, несмотря ни на что. Я правда девочка, я родилась девочкой, но девочка не может быть королем, поэтому меня превратили в мальчика. Скатах права, тяжелее всего дается именно первый шаг. Теперь правда лилась наружу из уст практически сломленного ребенка. Прости меня, пожалуйста, Мата. Прости, что врала тебе все это время. Я понимаю, что не имею права просить прощения, но прошу тебя простить меня. Верные слова не всегда изящны. Хоть она говорила косноязычно, но главное, искренне и от души. Прости меня, Мата. Мне ты так жаль. Мне так жаль. Я не хотела врать тебе, но я правда девочка. Девочка, а никакой не мальчик. Тяжелое дыхание также верный признак искренности. Артурия вложила в слова все свои чувства и силы, поэтому сейчас она чувствует себя выжатым лимоном. «Я подвела тебя, я подвела нас», — Чоао обескураженно протянул Тиккири, падая обратно на стул. «Блин, происходит, как бы странно это ни звучало», — Артурия ожидала не такой реакции. «Честно говоря, она совсем ничего не ожидает. Поверить в подобное и вправду тяжело. Видимо, мир Матеа вновь начал трещать по швам, как в прошлый раз, когда ему нанесли уродливый шрам на сердце. И только Скатах отчетливо слышала этот треск, будто бы лед под его ногами готов в любой момент разломиться. Она прожила слишком долго, и она видела слишком много людей, которые пребывали на грани. У них чаще всего буквально земля уходит из-под ног. В таком же положении находится и Матеа. Впрочем, ему крайне повезло, что он гостит у самой королевы страны теней. И это все, что ты можешь сказать. Голос Скатах специально полнился строгостью и силой. Она говорила тоном матери, которая наставляет шаловливого ребенка. А что я еще могу, блин, сказать? Тиккири эмоционально всплеснул руками и посмотрел на нее огромным шокированными глазами. Что-то изменилось. Скажи мне, что-то изменилось. Идеальный воин невероятно силен, как и королева страны теней, потому они могут говорить на равных. Сама она изменилась, изменились ли моменты в жизни, которые вы провели вместе. Скатах продолжала гнуть свою линию, не давая ему продыху. Изменилась ли ваша история? Ну, откровение Артурии в пух и прах разбило его привычный мир, чем и пользовалась ведьма. Нет, почему ты спрашиваешь? Ты ее рыцарь, королева откровенно со своим рыцарем. Она врала тебе не потому, что хотела этого. Напротив, Артурия мучилась, но она все равно решилась открыться тебе, ведь вы не чужие друг другу люди. Каждый из нас совершает ошибки. Важно эти ошибки признать. А теперь реши для себя. Скатах внимательно смотрела на Матеа. Изменилось ли твое отношение к ней? Повисла напряженная тишина. Аппетит пропал даже у Севилли. Матеа слишком уж медленно повернул голову и посмотрел на теперь уже Артурию. В его зеленых глазах малышка видела букет эмоций, которые сложно отличить в виду возраста. Зато сам Матеа пребывал в такой прострации, что голова полностью опустела. Разве что в ушах до сих пор слышалась речь Скатах, а в груди, в сердце, заболел старый шрам. Очередное предательство. За вопросами Скатах послышался чужой, более мерзкий голос. Что это, если не предательство, раз она открыто заявляет, что врала ему? Искренность. Искренность, которой так не хватает в мире. Ее никогда не хватало и не будет хватать. Оха, тяжко выдохнул Матеа, после чего встал со стула. Он смотрел на ребенка нечитаемым взглядом, она смотрела на него испуганными глазами, пребывая на грани истерики. Каждый его шаг длился вечность, а пройти ему пришлось целых 4 шага. Что может быть длиннее вечности, помноженной на 4? Скатах знает ответ, однако он никому здесь не нужен. Матеа приблизился к Артурии, которая выглядела хуже некуда. Лицо вмиг оттекло, нижняя губа и плечи подрагивали. Слезы продолжали литься. Кажется, ни один рыцарь круглого стола никогда и ни за что не увидит свою будущую королеву в подобном свете, ведь это прерогатива исключительно ее первого рыцаря, самого близкого, дорогого и, возможно, самого любимого. Первый рыцарь присел перед ней на одно колено, как подобает истинному рыцарю, а затем раздвинул руки в стороны, распахивая свои объятия, как подобает истинному воину, после чего улыбнулся, как подобает истинному опекуну. В этот миг Артурия не выдержала. Внутренний стержень дал слабину, и она буквально разрыдалась, падая со стула в его объятия. Она плакала, находясь в его объятиях, и обнимая за крепкую мужскую шею в страхе потерять Матеа навсегда. Артурия мямлила что-то сквозь слезы, что-то, что невозможно было разобрать. Но всем и так было ясно, что заколдованная девочка просит у него прощения, а широкая душа рыцаря-неудачника приняла ее искренность и простила потерявшегося ребенка. Вот, что разглядела в нем Скатах, кроме силы. Сила решает все, скажут одни. Однако она была слишком сильна для своего времени, и где теперь она? В замке в полнейшем одиночестве. Широкая душа характеризует доброго человека, способного полюбить весь мир. Скорее всего, исключительно из-за этого Матеа пока не коснулся эффект противодействия. Его бывшему господину, и уж тем более бывшей возлюбленной, крайне не повезло упустить в свое время такого славного воина и человека. Вместе с ним они могли бы покорить весь мир. Зато теперь королева Артурия Пендрагон получила преданного ей идеального воина. Их узы окрепли. Не без помощи Скатах, разумеется, но ей не нужна была благодарность. Слегка улыбнувшись, Скатах продолжила ужинать, как и Севиля, которая явно попросит добавки, а Матеа с превеликим удовольствием вновь наполнит ей миску. Кризис предотвращен. Но что было бы, если бы Артурии не хватило смелости признаться? К счастью, это уже не важно. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о Матеа. https://vk.com/ 184 376 501. Ее демоны. Это сюды, это туды. Из-за приоткрытой двери доносились тихие слова. Кто бы там ни находился, он явно говорит сам с собой, либо же настолько утомлен беседой с кем-то, что не слишком-то охотно участвует в разговоре. В любом случае из комнаты, давно облюбованной одним безоговорочно необычным человеком, доносился мужской голос, едва слышимый, монотонный, в какой-то степени медитативный. Свет, бьющий из щели при открытой двери, лишний раз доказывает, что там действительно кто-то есть. Проходящая мимо девушка остановилась и взглянула на деревянную, укрепленную железом дверь, коих в замке не сосчитать. В прошлый раз она вот так стояла здесь, в этом же самом месте, когда ее важные гости находились на перепуте. Отношения между людьми – комплексное явление, способные окрепнуть или разрушиться практически по щелчку пальцев обоих. К счастью, Матеа и Артурия преодолели кризис и теперь могут идти вперед с высоко поднятыми головами. Впрочем, хоть кризис и предотвращен, между ними все равно оставалась неловкость, которую легко заметить, когда они рядом друг с другом. Их можно понять. Первый, похоже, и вправду воспринимал Артурию за мальчика, вторая привыкла воспринимать себя мальчиком. Но природе не прикажешь. Вот так легко матушка природа расставила все на свои места. Артурия, как ни странно, влюбилась в своего привлекательного, атлетически сложенного, доброго и вкусно готовящего первого рыцаря. И нет, в этом нет ничего удивительного. В королевском дворе подобное сплошь и рядом. Кровь, любовь и интриги идут рука об руку. Можно сказать, маленькая королева на своей шкуре начинает ощущать, что мир не такая уж и простая штука. Никакие тренировки боевым искусством и магией не спасут от простых человеческих чувств. Однако, что же идеальный повар делает на кухне? Для полдника или уж тем более для обеда пока еще слишком рано. После завтрака едва ли прошло 2 часа. Неужели Матеа решил сам втихаря перекусить или же принялся готовиться к обеду и ужину заранее? Любопытно ли королеве страны теней, чьей руки и сердца добивалось множество мужей? Разумеется, на самом деле ее очень привлекают необычные люди, особенно если они способны ее убить. Во все времена таких славных воинов можно было пересчитать по пальцам, поэтому они весьма редкие экземпляры. Матеа как раз-таки один из таких людей. Его удар кулаком бьет сильнее Мьёльнира, его боевой взгляд острее копья Одина, его скорость превосходит хваленные молнии Зевса, а аура воина способна затмить собой присутствие самого Ариса. Он неординарная личность, способная измениться в любой момент. В повседневные дни он шут гороховый, в ответственный момент его большому сердцу и мудрости может позавидовать сам Гильгамеш, а иногда он настолько глуп, что Гермес оставит его без ниточки. В любом случае он тот, кто есть. Улыбка стала маской. Иногда Матеа словно бы нарочно ведет себя глупо, чтобы не потерять собственную индивидуальность или внутреннее «я», изрядно пострадавшие после, кажется, неудачного романа. Глаза ведьмы видят все, но иногда и от нее ускользают мелкие детали. Например, без сторонней магии Скатах не способна узнать, с кем именно расстался Матэ или же когда это произошло. Для того, чтобы погрузиться в детали, придется прибегнуть к гаданию или прорицанию. Честно говоря, Скатах направлялась в магическую лабораторию, чтобы подготовиться к снятию заклятия. Да, пока что Артурия не обмолвилась о смене пола, но Скатах привыкла готовиться к любому варианту заранее. Пендрагон входит в активный период роста тела, что несколько усложняет задачу. Главное не напортачить, а иначе девичье тело начнет развиваться, как мужское. Вряд ли подобное ей придется по душе. Вряд ли такое вообще кому-то придется по душе. Однако Матэ вновь заинтересовал ее. Откровенно говоря, Матэ под силу не только убить ее, но и даже удивить. Чего только стоят его варварские, но невероятно стильные танцы, в которых прослеживается система. Это не просто случайная пляска, это отточенные многими годами движения, дополняющие друг друга. Уже и так ясно, что он не от мира сего во всех смыслах данного выражения. Однако Скатах не заостряет на этом внимание. Не потому, что ей не интересно, а потому, что ей нужна от него только смерть. С приходом гостей ее жизнь несколько преобразилась. И хоть замок слишком велик, он все равно стал ощущаться более живым. Голоса в коридорах, совместные приемы пищи. Скатах слишком отвыкла от общества людей. Она бесспорно выдающаяся личность, которую до сих пор побаиваются сами боги. Легендарное копье Гаэбол кразило каждого недруга на повал. Многочисленные руны изничтожали бестий, не оставляя от них ни пылинки. Вот только эта жизнь привела ее к тому, что от нее отвернулись все боги и все люди. Совершенных людей не существует. Так она, практически приблизившись к совершенству, по итогу стала жертвой собственной силы. Да, она сильна, но социальное взаимодействие у нее похромывает. Женские глаза видят каждого насквозь. Практически за секунду она с легкостью сможет понять, кто перед ней находится. Разве проницательность не является благословением? Одновременно да и нет. У Скатах нет проблем с силой и могуществом, зато у нее полно проблем с самой собой. В итоге, толкнув дверь, она уверенно зашла на кухню. В конце концов, это ее кухня, это ее дом, это ее замок. Она здесь бог, она здесь хозяйка, она здесь судья. Матэ неловко обернулся, явно не ожидая гостей. Его зеленые глаза заблестели, когда он увидел, кто именно решил проведать одинокого повара. Недолго думая, тот оторвался от приготовления и подошел к Скатах, буквально сверкая энтузиазмом. Создавалось ощущение, словно бы он ее ждал. Ведьма же никак не отреагировала на радушный прием, продолжая смотреть на него не столько холодным, сколько спокойным взглядом. «Скатах, отлично. Я уж думал, мне придется 2 часа шариться по замку и искать тебя», — он хлопнул ее по плечу. «Будь тут ее бывшие ученики, то их глаза бы уже стали размером с блюдца. Я зашла проверить, не забыл ли ты убрать все на свои места». «Шут», — Скатах проигнорировала сей безусловно дружеский жест. «Ой, да ладно тебе, чё ты опять начинаешь?» Парень развел руки в стороны, показывая, что ему нечего скрывать. «Пойдешь с нами на пикничок? Хочу провести время с...» Мужской взгляд забегал по комнате. Он не знает, как обратиться к своей гендерно неопределенной подопечной. «Моим миленьким трапом», — ловко выкрутился он, довольно улыбнувшись. «По крайней мере, он думает, что ловко. Будем жрать прямо на твоей лужайке, ты же не против?» «Да, и вот оно, лишнее доказательство его нетактичности, грубости, любви и широкого сердца». Матэ понимает, что им нужно преодолеть неловкость между собой, именно для этого он решил, так сказать, разбавить атмосферу и посидеть вместе с Артурией. Откровению и правде нужно время, чтобы прижиться, а людям — его полностью принять. Матэ не безнадежен, у него есть голова на плечах, кое он не очень-то любит пользоваться. «Ты хорошо держишься, что это? Неужели забота о чужом по сути человеке?» На мое удивление, с привкусом надменности, все вместе называемым королевским коктейлем. «Да, на самом деле я даже не знаю, чему удивляться больше», — заметно погрустнел Тиккери, отведя взгляд в сторону. «Тому, что он девочка, или что мне снова врали. Прежняя ранимость никуда не делась. Люди способны рефлексировать, но лишние раздумья иногда только все портит. Так и сейчас он думает не о том. На его месте Скатах бы уже все приняла, но Матэ пока что слишком незрел, даже несмотря на то, что уже был предан когда-то. Боль от предательства наносит непоправимый вред сердцу, оставляя на нем рану. Со временем раны затягиваются корочкой, образуя шрам. Чем больше доброе, доверчивое сердце терпит страдания, тем более толстой коркой оно обрастает, в конце концов превратившись в один холодный, крепкий камень. Я реально думал, что она мальчик. Он провел рукой по лицу, стараясь сгладить напряжение и отбросить тень былого конфликта. Я видел ее одноглазого генерала мельком, когда мы купались в речке, поэтому я не сомневался в этом. И боже мой, черт возьми, кому вообще в голову пришла идея поменять ей пол? Ладно, будь мы в 21 веке, я б еще понял. Но утер, Мерлин, с особой неприязнью прозвучали имена он их. Что за мудаки? И на удивление Матео говорил по-человечески, что лишний раз указывает на всю серьезность разговора. Оболочка непоседливого шута спала, и теперь перед ней стоял серьезный молодой человек. Серьезный молодой человек, который тем не менее до сих пор не растерял детской беззаботности. Быть может, он не скоро покажет эту свою сторону Артурии, но сейчас он раскрыл себя перед ней. Возможно, от любой другой девушки скрылась бы столь маленькая, важная деталь, но от внимания ведьмы не ускользает ни одна мелочь. Думаю, Артурия прошла через все эти страдания, чтобы однажды встретиться с тобой, ровным голосом ответила Скатах. Я не надеюсь на богов, но я верю, что нет худа без добра. Тиккерий посмотрел на нее большими удивленными глазами. Да, она вновь его поддержала. Да, поддержку можно интерпретировать как признак заботы. И Скатах даже бровью не повела на реакцию парня. Другая хотя бы, может быть, засмущалась или отвела взгляд, вот только Скатах слишком стара для подобного. Она спокойно смотрела на него, словно бы ее поддержка – это само собой разумеющееся явление, исключительно для таких, как Матео, потому что на других она бы и вовсе никогда не взглянула. «Спасибо», – тепло улыбнулся первый рыцарь, – «нет, правда, спасибо. Я очень благодарен тебе за гостеприимство и помощь мне и Артурии. Без тебя, я думаю, я бы конкретно налажил». Он неловко почесал затылок. «Я, ну, последний разрыв был довольно болезненным, поэтому я реально мог неправильно ее понять. Понять Артурию, спасибо. Еще один признак взрослой личности – признание собственных ошибок. Не каждый человек, да, черт возьми, не каждый бог способен вот так сознаться в собственной слабости и глупости». Скатах подмечала все. Она практически с самого начала понимала, что из себя представляет Матео. Впрочем, ей все равно в какой-то степени приятно слышать его слова. Большинство бы прислушались к ней и просто поблагодарили, но Матео полностью откровенен с ней, а откровенность бывает заразной. Это мелочи, Скатах в королевской манере отмахнулась от благодарности. Артурии нужно сконцентрироваться на учебе, поэтому ее проблема стала моей проблемой, вот только даже у такой талантливой, умной, красивой и мудрой девушки есть свои демоны. Огромные, ужасающие демоны, на фоне которых демоны Артурии кажутся маленькими, безобидными беситами. «Ты должна была сказать», ожидавший подобного Матео тяжело вздохнул и прикрыл глаза. «Пожалуйста, занимайтесь своими делами, пока я займусь своими». «Пожалуйста» — столь легкое слово, которое так и не прозвучало из женских уст. Она развернулась, чтобы выйти из кухни, как ее со спины за плечо схватила мужская рука. «Стой!» Она действительно остановилась и нечитаемым взглядом посмотрела на его руку, которая сейчас держит плечо. Такого отношения к ней не позволял себе даже Кухулин, а Матео вот так взял и схватил ее за плечо. Что за наглость, что за глупость? Не то чтобы она была неприкасаемая, просто Скатах, ведьма, королева страны теней, истребляющая магических чудовищ и богов чуть ли не пачками. Скатах уже не раз давала понять Матео, что они не находятся на одном уровне. Обычно люди начинают бояться и проявлять к ней всяческое почтение, поэтому для нее такое можно сказать в новинку. Хотя нет, грубые мужланы вот так уже хватали ее, чтобы затем затащить в постель, но в итоге это заканчивалось кровопролитием. Тот же Зевс подтвердит это шрамами от копья и магии по всему телу, а остальных уже и нельзя назвать мужчинами, ведь у них больше нет одноглазого генерала. «Пошли с нами на пикник», Скатах вырвала свою руку из хватки Матео. На уровне инстинктов ей не нравится, когда кто-то прикасается к ней. «Хорошо, проведем время, развеемся и просто повеселимся. Ты, я, Севилья и Артурия, что скажешь?» «Обойдусь, емко и со смыслом. Спартанцы бы впали в экстаз». «Да ладно тебе», — никак не унимался Тиккерий. «В отличие от вас», — ведьма развернулась к нему лицом, — «у меня еще полно дел, которыми я собираюсь заняться прямо сейчас». Женский голос тронули угольки гнева и надменности. Ее типичная ответная реакция на дискомфорт, о котором она прекрасно знает. «Знает, но ничего с этим не делает. Ну ты и зануда», — покачал головой Мате. «Слышу от глупца, неужели она только что огрызнулась в ответ? Обычно она бы не обратила на это никакого внимания, а сейчас она вдруг огрызнулась. Такая реакция косвенно указывает, что ей не плевать на его мнение». От осознания странности женские глаза сузились. «Ой-ой-ой, ты уже готова замочить меня взглядом?» Матео понял это по-своему. «Возможно, так даже лучше. Если серьезно, то почему ты не хочешь идти с нами?» Скатах не ответила. Сначала она взглянула на свое плечо, на котором все еще ощущается фантомное прикосновение его пальцев. «Дерьмо, у меня че, руки грязные?» Этот дурак всерьез начал рассматривать свои руки, а затем и вовсе понюхал ладони и подушечки пальцев. «Стыд и позор, ну, извини». Затем ведьма посмотрела на него в упор, размышляя о том, почему она до сих пор стоит перед ним и даже втянула себя в, по сути, детскую перебранку. «Да, Матео ей интересен, очень даже интересен, но это не значит, что она будет ему во всем потакать или уж тем более опускаться до его уровня. Что пусть только произошло, стыд и позор кому? Ей, ей, и только ей. Хфффф». Протяжно выдохнула она, решив поразмыслить об этом в другой раз. «Вас это никак не касается», — без единого злого умысла ответила девушка. «Мы тут минимум на год, так что, максимум на год», — не могла не поправить его ведьма. «Я уверена, что смогу обучить Артурию всему за год. Она умная девочка. Теперь, когда вы все решили и она больше не будет отвлекаться, процесс обучения ускорится», — звучит так, будто Скатах и рада выпроводить незваных гостей. «Окей, окей, год так год, но это все равно немало, для него, скорее всего, да, но не для нее. Так чего ты не хочешь выйти с нами, я не пойму». Скатах, сама того не замечая, скрестила руки под грудью, а когда заметила, то поняла, что не сильно-то и хочет отвечать на его вопрос. «Почему? Да потому что это личное и это никак не касается ни Матео, ни Артурию. Но вот она здесь, она стоит перед ним, и он ожидающе смотрит на нее». Она все еще не ушла, значит, все не так просто. Скатах действительно умная и мудрая девушка, однако чаще всего такие люди беспомощнее всего. Горе от ума лишь еще больше путает великих людей. Скатах непростая девушка, которая тем не менее также нуждается в помощи. Поделиться с кем-то чем-то откровенным может быть сложно, однако, чтобы почувствовать облегчение, нужно просто говорить. «Когда-то во мне горел непокорный дух», она посмотрела на каменную стену, словно бы на ней висела картина далекого, всеми забытого прошлого. «Я шла туда, куда хотела. Я делала то, что считала нужным. Я никогда ни с кем не церемонилась, стараясь держать себя в рамках приличия. Многие мною восхищались, остальные боялись, а другие завидовали. Кто-то желал заполучить меня, кто-то старался избавиться от меня, в том числе и боги. Я пролила немало божественной крови, я забрала столько бессмертных жизней, которые по сути могли существовать вечно. В конце концов я сама превратилась в то, чему противостояла». Она грустно посмотрела на руки. «Боги испугались моего могущества, их страшило имя моего копья. Они боялись движения моих пальцев, вырисовывающих руны. Они прокляли меня, все они, Зевс один и Дзанаги, Шива. Перечислять слишком долго. Каждый раз, когда я выходила из замка, они нападали. Наши битвы длились не один день и не одну ночь. Лилась их кровь, лилась и моя. Однажды божественной крови стало так много, что неподалеку пророс густой лес. Но так не могло продолжаться вечно. С каждой нашей битвой, моя земля раскалывалась. Страдали ни в чем не повинные люди, поэтому я решила больше никогда не выходить из замка. Никогда». Повисла тишина. Женская грудь вздымалась в тяжелом дыхании после не менее тяжелого рассказала, но что самое интересное, она четко услышала эхо стука сердца, того самого сердца, которое превратилось в камень и давным-давно остановилось. Скатах не подала виду, удивившись собственной реакции на рассказ. Руки до сих пор были собраны под грудью, так и норовя в любой момент обнять себя за плечи, ведь сейчас королева страны теней чувствует себя уязвимее всего. В такое положение ее не вгонял ни один бог, только идеальный воин. Он действительно тот человек, который может ее убить, во всех смыслах. «Охренеть просто», — схватился за голову Мате. «Я, ну мне, блин», — шут отвесил себе смачного фейспалма, не в силах подобрать нужных слов. «Эти боги, Зевс один, Шиза, Шива, согласно кивнул он. Они чё, реально существуют? Ну то есть, магия, то сё, но боги, существуют, задумалась на секунду ведьма. Хотя, возможно, они уже ослабли настолько, что наконец сдохли. Забавно слышать такое из уст королевы. Ну тогда погнали на пикник, по всей видимости, ему нужно много времени, чтобы обработать весь рассказ, раз один шут решил съехать с довольно-таки сложной темы. Нет, она вновь развернулась, чтобы уйти. Зануда ответ, и Матео вновь схватил ее за плечо. Скатах медленно перевела взор на руку у себя на плече, и угрожающе проговорила, убери руку. Последующего ответа не последовало. Скатах повернула голову, пронзая Матео острым взглядом богоубийцы, и заметила, что он совсем на нее не смотрит. Матео сложным для большинства, но однозначным для нее взглядом смотрел на кухонный стол с практически полностью приготовленной корзиной для пикника. Что же она заметила в его взгляде? Робость и неуверенность. Он будто бы что-то задумал, однако прекрасно понимая, что его задумка может закончиться для него плохо. Этакий озорник, который перед своей проделкой взвешивает все за и против. «А ты заставь меня», – ехидно улыбнулся ей идеальный воин. В этот момент она все поняла. Он и вправду отличается от остальных. Мужчины хватали ее, чтобы сделать своей или навредить. Он схватил ее, чтобы поддержать и утешить. Женские губы практически дрогнули в улыбке. Вот только сердце до сих пор похоронено под гнетом холодного камня. Вместо всех слов, Скатах смачно врезала ему в лицо, отчего тот отлетел в другой конец комнаты и припечатался к стене, практически пробив ее насквозь. Кха! Болезненный кашель вырвался из него, пока ему на голову сыпалась пыль и куски камня. Скатах демонстративно отряхнула с плеча невидимую грязь, а затем собралась уйти, но Матео снова ее остановил. «И это все?» — хмыкнул он. «Бьешь, как девчонка». «Стоп, так ты же девчонка». «Бали и Ин, ну и где они?» Артурия нетерпеливо отбивала ломанный такт ногой стальных дверей, ведущих наружу. Рядом с ней стояла молчаливая Севиля. Если Артурия просто желала провести время с Матео, чтобы сгладить между собой углы напряжения, то Севиля здесь исключительно для того, чтобы пожрать. В здоровом теле, здоровый дух, поэтому убийца не станет себя сдерживать в поедании вкусной, безопасной пищи. Давайте будем честны, Артурия также желает хорошенько нажраться. Ответом ей стало землетрясение. Пендрагон и Ассасин тут же заняли более устойчивое положение на ногах. Они готовились в любой момент увернуться от частей потолка или сбежать с треснувшего пола. Но что важнее, они также могут быстро сбежать на улицу прямо с главного входа. Артурия растерянно посмотрела на Севилю, которая ответила ей таким же взглядом. Стоит ли им побежать искать Скатах и Матео? Действительно ли это гнев природы или на замок напали неизвестные? Впрочем, думать им долго не пришлось, ведь спустя мгновение чья-то туша пробила соседнюю стену и практически проломила следующую. Севиля тут же закрыла собой обескураженную Артурию. Темные длинные волосы зашевелись, чтобы в любой момент насмерть проткнуть любого недруга. Но на удивление из дыры в стене вышла Скатах с лохматой прической и кровоподтеками у губ и носа. Вот же, срань господня, из облака пыли, которая почти осела, послышался знакомый болезненный голос. «Черт, моя, спина, боже, че-че, что случилось?» В панике выкрикнула Артурия. «Ничего, ох», в почти осевшей пыли они заметили силуэт Матео, который словно старик поднимался на ноги, опираясь на стену. «Черт, кажется, у меня сломаны все ребра. Зачем вы?» Артурия мгновенно подбежала к избитому в хлам первому рыцарю. «Зачем снова вы подрались?» Вопрос предназначался не ему, а Скатах. Скатах не торопилась с ответом. «Зачем? Правда, зачем? Может, затем, что он ее оскорбил?» «Нет, это была глупая провокация, на которую она все же повелась. Повелась специально. Не было никакого смысла вообще слушать эту глупую провокацию и уж тем более вестись на нее. Но они все равно в итоге подрались. Нет, Матео практически не дрался. По сути, он дал себя избить, тем самым по-своему пытаясь облегчить ее ношу, оказать поддержку и заботу, которой она поделилась с ними. Как тут ответить двумя словами, при этом снова не почувствовав себя уязвимой? «Это мой косяк, блин», вместо Скатах сдавленным голосом ответил Матео. «Ну ты знаешь, как обычно, я ж балабол». Ох, и улыбался Матео. Артурия уже предчувствовала, что ей еще много предстоит натерпеться от выхода к своего первого рыцаря. Скатах молча направилась вглубь замка, с каждым шагом уходя все дальше от железных главных дверей. Пройдя пару шагов, Девушка остановилась и обернулась. За спиной она увидела маленькую королеву, которая отчитывала своего рыцаря. А рыцарь виновато ей улыбался, попутно страдая от побоев. Возможно, будь ведьма моложе, то она бы почувствовала зависть. Все покинули королеву у страны теней. Ушел Кухулин, ушли ученики и семья. Но она видит, что Матеа никогда не покинет свою маленькую королеву. Ха-ха, сейчас же Скатах впервые за многие века с облегчением вздохнула. На мгновение ее перестали терзать прошлое и собственные демоны. На мгновение она перестала быть бессмертной королевой, став обычным человеком. На мимолетное мгновение, которое подарил ей рыцарь-неудачник. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о МТА. https://vk.com/184376501. Постановка. Так, так, и вот так, в коридоре слышался сосредоточенный детский голос. Хотя на самом деле Артурия уже далеко не ребенок, точнее уже не ребенок. Пубертатный период с каждым днем все сильнее диктует свои правила. От природы не убежишь. Так и сейчас Артурия начинает постепенно расти. Для тех, кто всегда находится рядом, рост практически незаметен. Но те, кто остался в Британии, наверняка удивятся, насколько преобразилась их заколдованная девочка. Пубертатный период – это время, когда миленькая девочка превращается в красивую деву. Девочка в пока что теле мальчика старательно вытачивала на конце небольшой дубины некий знак. В этом ей помогал заостренный нож. Уж с чем, а с оружием Артурия более-менее обращаться умеет благодаря тренировкам первого рыцаря, поэтому она ничуть не боялась пораниться. Пораниться по неосторожности от ножичка – все равно, что навлечь позор на любимого во всех смыслах учителя. От последних мыслей нож чуть было не вылетел из давно огрубевших рук. Девочка покачала головой, отгоняя лишние мысли. Прямо сейчас ей нужно сосредоточиться на задании. Есть. Довольно заулыбалась она, глядя на полностью высеченную на дереве руну. Обучение магии и практику никто не отменял. Вот она и занимается практикой, высекая на дереве малые, базовые руны. Чтобы достичь небес, необходимо твердо стоять на земле. Замени неработающие факелы, сказала Скатах, после чего всучила ученице несколько дубин, до боли похожих на факелы, а затем ретировалась в неизвестном направлении. Не то чтобы Скатах излучала доброту и тепло, как Матеа, она все еще остается хорошим учителем, который не теряет зря времени. Она дала четкие инструкции, а с Матеа во время тренировок они еще поболтать о всяком разном могут. Севиля в подходе к обучению похожа на Скатах, хотя по первой чувствуется, что она никогда ни с кем не делилась знаниями. На навершии дубины теперь красовалась малая руна огня или, можно сказать, поджога. Тогда почему деревяшка не вспыхнула ярким огнем? Потому что начинающая мастерица рун пока еще не закончила. Она взглянула на пустующий подсвечник, затем оглянула остальные факелы, освещающие коридоры, после чего взмахнула дубиной и нарисовала ею в воздухе силуэт той самой малой руны. Вдруг дубина вспыхнула оранжевым пламенем, не только отгоняя тени поблизости, но и также прикасаясь нежными, теплыми руками к прекрасной детской улыбке. Простыми словами не передать то восхищение, которое испытывает Пендрагон. Наложение самой базовой, малой руны для Скатах может показаться обычной рутиной, недостойной движения ее королевского пальца, но для начинающей Артурии вспыхнувший факел в руке прямое доказательство немалого прогресса. Так что маленькая королева с благоговением повесила факел на подсвечник. Оглядываясь назад и осматривая свои пустые руки, девочка в теле мальчика наконец поняла, что практическое задание окончено. В этот момент с легкой руки совпадения или судьбы из-за угла должна выйти Скатах, которая либо похвалит ученицу, либо скажет, что она свободна, либо даст очередное поручение. Но нет, Артурия продолжала стоять и рассматривать факелы в полном одиночестве. Обычно так или иначе к ней кто-то да подходит. Будь то Матеа, на которого она нечаянно наткнется, Севиля, которая постоянно материализуется буквально за спиной, или Скатах, которая будто бы следит за гостями через руны наблюдения, расставленных в самых укромных местах по всему замку. Если такие, конечно, существуют. Получается, у Артурии перерыв, не то чтобы она сильно устала, но до конца урока в принципе осталось по ощущениям где-то минут 20. Неужели строгая учительница отпустила ученицу пораньше? Она еще раз оглядела обе стороны коридора и пришла к выводу, что да, нет, конечно, можно вернуться в библиотеку, чтобы это проверить, вот только вместо того, чтобы быть прилежной ученицей, она решила пойти в кардинально противоположную сторону. Все равно пока Артурия дойдет до библиотеки уже пройдет 5 минут, следовательно Скатах в любом случае отпустит ее пораньше и не забудет при этом задать побольше домашней работы. Впрочем, после нескольких шагов Артурия остановилась и развернулась обратно, в сторону библиотеки. Как можно сейчас отлынивать, когда на кону стоит будущее Родины, всей Британии? Пока не поздно, необходимо выжимать максимум из всех предоставленных возможностей, только в этом случае она действительно сможет стать идеальным королем, или королевой. Детские губы вытянулись в одну тонкую линию. По крайней мере после откровений тайна о заклятии не так сильно терзает ее душу. А теперь Пендрагон и вовсе остановилась. Она и так каждый день только и делает, что учится, учится и учится. Тренируется, тренируется и тренируется. Практикуется, практикуется и практикуется. Разве она не заслуживает того, чтобы хотя бы раз уйти с урока пораньше на каких-то 15 минут? Каких-то 15 минут. Старая Артурия бы и помыслить не могла о том, чтобы отлынивать, но постепенно меняется не только организм, но и характер. Чего же она желает больше учебы? Встречи со своим первым рыцарем. Любящее сердце тоскует по любимому, хоть это понятно любому дураку, но Артурия слишком слепа и неопытна, чтобы это понять. В первую очередь ей приятно и легко находится подле него, вот он и ищет встречи с ним, когда появляется возможность. А любовь? Любовь – приятное дополнение. Бедный ребенок не замечает, как сама находит предлог к встрече с ним и оправдание собственным действиям. Что страшного в том, что маленькая королева желает повидать своего первого рыцаря? В итоге гормоны пересилили ученость, и Артурия направилась куда угодно, лишь бы подальше от библиотеки. Не потому, что устала учиться, а потому, что библиотека – последнее место, где станет ошиваться Мата. Юное сердце понеслось дальше по коридорам. Она бежала и улыбалась, ощущая детскую, ни с чем не поддельную игривость. Технически говоря, она прогуливает, вот и энтузиазм наравне с адреналином бьют из молодого тела ключом. Где же ты, Мата? Как ты можешь прятаться, когда тебя ищет твоя королева? Стало так легко, когда открылась правда. Часть непосильной ноши спала, и теперь Артурия чувствует небывалую близость с первым рыцарем. Страшная тайна подобно железной стене разделила их, откровение же разломило эту стену. Честность с любимым человеком, честность с самой собой, верх благословения, которое может почувствовать человек. Проходя по одному из коридоров, Артурия услышала непонятный шум вдалеке. Повинуясь любопытству, она, словно маленький мотылек, летящий навстречу тусклому огоньку на горизонте, понеслась в ту сторону, откуда доносились незнакомые голоса. Кто это говорит? Мата? Скатах? Севиля? Нет, слишком необычный говор для них, даже для Мата. К тому же она никогда не перепутает голос Мата с чьим-либо еще. Тогда кто же это? Гости? Еще одни гости, которым не посчастливилось наткнуться на холодный, одинокий замок. Вполне возможно, строить догадки и теории можно сколько угодно времени. Добравшись до двойных деревянных дверей, укрепленных железом, Артурия толкнула их, тем самым ставя точку в бессмысленных умозаключениях. Артурия не Севиля, которая способна считывать информацию с каждой пылинки или дуновения звука. Открыв двери, перед ее глазами предстала поистине фантастическая картина. Оказывается, в замке есть своего рода гостиная или комнаты отдыха с каминов, комфортабельными местами для сидения, которые Артурия впервые видит, и столиками, украшенных фруктами и сладостями, которые здесь явно не только для красоты. Неужели вся фантастика заключается в фруктах и сладостях? Без сомнения, для маленькой обжорки присутствие здесь сладостей почти что открытие года, но что страннее всего, это большая сцена, на которой находились самые настоящие призраки, сияющие потусторонним зеленым свечением. Она уже видела этих призраков. Именно они танцевали вместе с Мата на его очередном выступлении и говорили на совершенно непонятном для нее языке. Они и сейчас что-то говорят с особым выражением, словно бы читают стихи или пытаются петь. При виде призраков Артурия непроизвольно оцепенела. Для нее все еще в новинку сталкиваться с чем-то потусторонним, даже если она уже знакома с магией. Смерть – это своего рода незыблемый закон, но призраки на сцене – явное доказательство того, что смерть еще не конец. Разумеется, кроме духов здесь присутствовали Мата и Скатах, которые уж очень комфортно расположились на мягких креслах. Получается, они оба наслаждались представлением вместе, пока она занималась практикой, бродя по всему замку и заменяя неработающие факела. «О, Артурчик!» С места к ней повернулся первый рыцарь и приветливо махнул рукой. «Сорян, что не позвали, ты просто не знаешь их язык». «Ну, честно говоря, Пендрагон не знала, как на это реагировать. С одной стороны она работала, а они тут, видите ли, прохлаждаются. С другой стороны, она и вправду не знает этот замудренный призрачный язык. В общем и целом ей все-таки довольно обидно, что ее не пригласили на представление. Лады-лады, давай попробуем кое-что». Пока Скатах соблюдала абсолютное молчание, а призраки продолжали выступление, к Артурии подобрался Мате. Во вспышке света в его руках появилась невиданная доселе вещь, которую никак невозможно описать для обывателя того века, зато сам Мате прекрасно знает, что с этим делать. Маленькая королева удивленно глядела на футуристический предмет, который парень незамедлительно одел ей на голову. Здесь подошло бы выражение как корону, но нет, ведь это нечто закрыло ей уши, а тонкий отросток, выходящий из корпуса, в любой момент норовил залезть к ней в рот. Прием, как слышно. Эти наушники с микрофоном должны вроде бы все переводить, но я не уверен, работают ли они. Я ими просто пользовался в одном только квесте. Расплылся в неловкой улыбке Тиккири. Эти так называемые наушники сжимали ее уши, как шапку, а штука под названием микрофон до сих пор покушалась на детский рот. Заметив сие кощунство, Мате аккуратно убрал микрофон подальше от рта и даже настроил размер наушников под размер головы своей подрастающей королевы. Наушники продолжали сжимать уши, но по крайней мере микрофон теперь не пытался протаранить ее зубы. «Садись, попробуй послушать», Мате выпрямился и подвел Артурию к освободившемуся месту. Откровенно говоря, сама Артурия пребывала в такой прострации, что действовала неосознанно. Сначала ее удивило, что Мате и Скатах решили вдруг провести время вместе, хотя на днях последняя выбила из первого практически всю дурь, а теперь они вдруг стали лучшими друзьями. К тому же эти призраки нагоняли жути. Дело не только в их потустороннем свечении, но и иссушенных мертвенных лицах, явно указывающие на то, что им пора бы уже упокоиться. Ну и в-третьих, сами эти так называемые наушники. Так что бедняжка даже не заметила, как уже находилась на мягком кресле, где доселе сидел идеальный воин. Идеальный воин облокотился об спинку кресла и продолжил наслаждаться выступлением. Пендрагон непроизвольно взглянула в сторону, на Скатах, которая, по всей видимости, совсем не обратила внимания на пришедшую ученицу. Она не просто сидела на кресле, она властно восседала на нем, словно на троне. Вот она, истинная аура королевской особы, которая каким-то образом понимает язык давно умерших иностранных воинов. Еще одно доказательство ее мудрости и долголетия. Логично решив не тревожить львицу, Артурия также перевела взгляд на сцену. Сиванг Зайтамиан Киан Вуненгвили, призрак с выражением что-то читал на своем родном говоре. Губ не тронул тлен могильный, который вдруг стал звучать на понятном для ребенка языке. В этот момент детские глаза округлились настолько, что казалось, будто они вот-вот вылетят из орбит. Только склепа сумрак печальный, на мольбу отвечает молчанием. Призрачный воин стоял над кроватью, на котором лежала призрачная дева. Вот и кончена война с Монтекки. Мы вдвоем в объятиях сна навеки, сжимая в руке флакон с непонятным содержимым. Пью за тебя, любовь. Призрак одним махом проглотил зелье. С последним поцелуем умираю, издав последних вздох. Призрак упал подле кровати и, по всей видимости, умер. Неожиданно та самая спящая призрачная дева просыпается ото сна и поспешно встает с кровати. При виде тела призрака она упала на колени и принялась трясти его, словно бы стараясь разбудить. «Ромео, вставай! Я уже проснулась! Ромео, нам пора, вставай! Но ведь это бесполезно, верно? Ромео, что с тобой? Ответь, ответь!» Женский голос полнился грустью и горечью. «Это действительно постановочное представление, на которых Артурия по сути никогда не бывала. Какой я совершила грех!» Джульетта поднялась на ноги и подошла к краю сцены. «За что мне, Господи, ответь!» Его любившей больше всех соперницей устала смерть, актриса прекрасно отыгрывала роль сломленной девушки. Настолько прекрасно, что Артурия, которой все это в новинку, ненароком задумалась о собственных чувствах к первому рыцарю. Грех ли это влюбиться в собственного подчиненного? Остальное действие смешалось в одну бесформенную кашу. Слова призрака задели струнки девичьей души, отчего та погрузилась в глубокие думы. Примет ли Британия не короля, но королеву? Мерлин говорил, что ей придется пройти тест и вытащить меч предназначения. Только в этом случае Артурия может претендовать на престол. Даже если у нее получится, то что будет с Матео? Матео будет подле нее, в этом она не сомневается, однако они больше не смогут вести себя вот так неформально. Пикники, шуточки, всему этому придет конец, ведь она монарх, а он первый рыцарь. И что важнее, что делать с чувствами к нему? Слишком громко думаешь? Строгий голос Скатах вывел ее из глубоких дум. Вслед за наказом в зале прозвучали аплодисменты. Разумеется, громче всех хлопал Матео. Ему вторила Скатах в более сдержанной манере. Потерявшаяся во времени Артурия тоже начала хлопать, но слишком неуверенно. Сфокусировав взгляд на сцене, она увидела немаленькую группу призраков, которые купались во внимании зрителей, кланялись им и улыбались. Призраки действительно улыбались, хоть их улыбку не назовешь прекрасной. Что важнее всего, они улыбались искренне от души. Скатах прожила достаточно, чтобы давно превратиться в прах. Она видела сотни, если не тысячи неупокоенных, единицы из которых могли по-настоящему улыбнуться. Обычно их иссохшие лица искажены в страхе и гневе, но никак не в улыбке. Матео действительно необычный человек, раз даже давно умершие призраки, позабывшие вкус жизни, начинают улыбаться. Молодцы! Просто красоту ли вы мои? Идеальный воин послал им воздушные поцелуи, отчего призрачная труппа смутилась. Боже, такое тоже бывает. Хорошо, хорошо. Мы сегодня отлично постарались. Призрак, который выпил яд, взмахнул рукой в победном жесте. Благодарим нашего генерала за предоставленную возможность снова почувствовать себя живыми. Громко заявила Джульетта, после чего глубоко и уважительно поклонилась. Благодарим нашего генерала за предоставленную возможность снова почувствовать себя живыми. Вслед за ней поклонились и остальные духи. Если до этого Артурия пребывала в прострации, то сейчас она наконец полностью очнулась и взглянула на Матео взглядом полным гордости. Она плохо разбирается в сверхъестественных вещах, но раз ему кланяется не мертвая армия, значит он действительно заслужил их искренности доверия. Вот что значит кем-то гордиться. Скатах мимолетно взглянула на улыбающуюся Артурию, глубоко в душе надеясь, что она сумеет запечатлеть это мгновение навсегда. Радоваться успехам подопечных, значит понимать свой народ. Эхе-хе. Матео по-детски засмущался и потер нос. «Ну что скажешь, как тебе?» Он обратился к Скатах. «Это намного лучше, нежели постановки о мифах и богах, которые так или иначе заканчиваются восхвалением последних», продолжала строго говорить Скатах, не забыв деловито закинуть ногу на ногу. «Если ты ждешь от меня оценку по твоей любимой десятибалльной шкале», она взглянула на Матео таким властным взглядом, что любой другой мужчина бы уже пал к ее ногам, а Матео лишь нервно поджал губы, дожидаясь вердикта. «Боги, что за человек? Я поставлю вашей постановке», ведьма выдержала драматичную паузу, отчего натянулись нервы даже у призраков. 8 баллов. Да что ж такое-то? Тут же вспыхнули недовольством актеры. Ей никогда ничем не угодишь. Пожалуйста, не называй больше ее сукой. А вот последнее прозвучало намного тише остального. Да ладно тебе, Скатах. Почему 8, а не хотя бы 9? Матео также возмутила ее итоговое решение. Твои актеры пока еще слишком неопытны. Пускай больше практикуются, и тогда я подумаю о том, чтобы поставить 8,5 баллов, она махнула рукой, будто более не желая обсуждать данную тему. Тем не менее мне понравилась рассказанная вами история. Я уверена, в будущем вы сможете удивить меня. Поощрение – залог успеха. Это как кнут и пряник. Сначала нужно поругать, а затем похвалить. По делу, разумеется. Если бы Скатах действительно не понравилось представление, то она бы покинула комнату отдыха на первых минутах. Сколько ей посвящали книг и стихов, сколько правителей пытались усластить ее нрав пьесами, посвященных исключительно для нее. Оттого приятно наконец послушать историю, отвлеченную от нее, богов, легенд и мифов. «Так значит, ты ждешь следующего нашего представления», аж просиял Матео. Скатах поставила в тупик такая реакция парня. Можно сказать и так, а ведь действительно ее слова можно интерпретировать именно в таком ключе. Во рту появился металлический привкус, а тело обдало холодом. В такие моменты Скатах чувствует себя уязвимой. Одно дело решать проблемы других и совсем другое, когда кто-то пытается помочь тебе спустя много тысяч лет. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало, поэтому ведьма инстинктивно отталкивает от себя любого, кто пытается с ней сблизиться. «Ой, да брось, пожалуйста, махнул рукой на подколку идеальный воин и тупица, который, кажется, способен башкой расшибить целую гору. «Все-таки она сука», — прозвучал тихий одинокий голос на сцене. Слишком уж языкастый призрак вытянулся по струнке смирно, когда почувствовал на себе жажду крови богоубийцы. Что может противопоставить жалкий воин поднебесной той, кто собственными руками убивала богов и ужасающих монстров? Ее боятся сами небожители, поэтому неудивительно, что у призрака буквально перехватило дыхание от убийственного взгляда ведьмы. Он почувствовал себя не просто живым, а смертным, который вот-вот расстанется с жизнью. «Окей-окей-окей», Матео поспешно встал перед лицом Скатах, закрывая собой одного болтуна. «Давайте тогда через пару дней выступим для моего миленького трапа». Тиккири не очень-то мастерски перевел тему на Артурию. «А, Пендрагон вмиг стала центром всеобщего внимания. О, будем выступать перед маленькой госпожой. Тогда давайте постараемся еще больше», — с энтузиазмом выкрикнула Джульетта. «Хорошо, в следующий раз я выложусь на полную», — всецело поддержал ее призрак, выпивший яд. «Ахаха», — замялась на месте Артурия, откровенно не понимая, почему Матео так лебезит перед Скатах, и почему та ему отвечает взаимностью. Что между этими двумя происходит? Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о Матео. https://vk.com/184376501. Вызов принят. Ребенок очарованно глядел на представление. На сцене находились не просто люди и не просто шуты, да скоморохи, а целые актеры. И они не просто стояли и находились, а играли. Перед глазами девочки развернулось целое действо. Спектакль, призванный рассказать ей историю. Она очарованно глядела на актеров, и в ее глазах не видно ни капли страха. С чего бы ей вообще бояться их? Да потому, что на сцене выступали не обычные актеры, а самые настоящие призраки. Призраки, сияющие зеленой загробной аурой. Их иссушенные лица напоминали лики мертвецов, а пустые глаза, которые разве что светятся потусторонним светом, наведут жути на любого, но только не на тех, кто сидит в зале. Поначалу да, Артурия побаивалась призраков, естественная реакция ребенка на нечто необъяснимое, но затем она к ним привыкла. Впервые девочка увидела их в лесу во время битвы учителя, затем во время танцев и несколько дней назад, когда те выступали перед хозяйкой замка. Тогда она прибыла в самый последний момент, когда спектакль окончился, но Матео громко заявил, что его армия, труппа, снова выступит эксклюзивно для нее. Не то, чтобы маленький король была рада такому повороту событий, просто все случилось слишком стремительно. Тогда она даже подумать не могла, что у нее появится время для просмотра представления. Да, свободного времени прибавилось, однако львиную долю отдыха она тратит либо на повторение, либо на домашние задания. А домашки довольно много, учитывая, что Скатах желает обучить юную ученицу всему как можно быстрее. Впрочем, от такого подхода эффективность обучения ни капли не упала. На то Скатах является одним из лучших наставников текущего времени с огромным опытом за плечами. И, о боже мой, Скатах позволила ученице взять отгул, чтобы та вдоволь насладилась спектаклем. Откровенно говоря, тогда Артурия была сильно удивлена, потому что Скатах действительно торопится в обучении ученицы, а тут она взяла и выкинула один день из учебного графика. Можно сказать, Артурия уже отстает от потенциально самой себя. Однако сейчас заботы и переживания об учебе отступили. По сути своей она впервые оказалась на самом настоящем представлении. Когда королевский замок, сам по себе тот еще цирк, Пендрагон провела практически все свое детство подле Эктора. Эктор – прекраснейший человек, однако не устраивал для будущей королевы никаких приемов или пиров. Не потому, что он был жадным, а потому что не видел в этом никакого смысла. Да и сама Артурия была слишком мала для этого.